Из спальни вышли Ламар и Мардан. «Все правильно, комиссар», — сказал Мардан. Они топтались на месте, сгорбившись, почти обхватив друг друга. Грималь был босиком, он никаких следов не оставил, а она, да, самую малость, тоненький синий мазок. «Вы уверены, Мардан? Если бы мы не искали специально, то не заметили бы его, но вообще сомнений быть не может. Посмотрите сами, только лупу возьмите. На старых плитках фиг что увидишь». Прильнув к лупе, Адамберг изучил в свете лампы синюю полоску длиной 5-6 сантиметров на плитке из обожженной глины. Более яркий кусочек воска был лучше виден на стыке двух плиток. Еще один штришок, меньше предыдущего, обнаружился на соседнем квадрате. Адамберг молча вернулся в столовую, на лице его читалась досада. Он открыл все шкафы и буфеты, вышел на кухню и там, на полке, обнаружил баночку с обувным воском и старую тряпку. «Эстелер, возьмите воск и идите к северной стене. В том месте, где она ее перелезла, тщательно натрите подошвы своих ботинок. Потом возвращайтесь сюда». «Это коричневый воск». «Плевать, Эстелер, давайте». Через 5 минут Эстелер вернулся, войдя через кухонную дверь. «Стоп, снимите башмаки и дайте мне». Адамберг изучил подошвы в свете, проникавшем через форточку, потом просунул руку в ботинок, нажал им на пол и крутанул. Рассмотрел след в лупу, проделал то же со вторым башмаком и выпрямился. «Следов нет». Влажная трава все смыла. На подошве уцелело несколько пятнышек воска, но не так много, чтобы оставить след на плитках. Можете обуваться, Эстелер. Адамберг вернулся в столовую и сел. Вокруг него стояли три его помощника и Ариана. Он машинально поводил пальцами по клеенке, словно пытался собрать воедино невидимое. Нет, ерунда получается. Это уж чересчур. «Чересчур много воска?» – спросила Ариана. «Ты это имеешь в виду?» «Да, слишком много, чтобы быть правдой. И тем не менее, это тот самый воск. Но он попал сюда не с ее подошв». «Вы считаете, это тоже ее подпись?» – спросил Мардан, насупившись. «Как со шприцом? Она нарочно мажет пол воском, чтобы оставить след?» «Чтобы пустить нас по ложному следу, указать дорогу». «Которая заведет нас в тупик», — сказала Ариана, прикрыв глаза. «Ты права. Так разбойники подавали на берег ложные сигналы, чтобы корабли сбились с пути и напоролись на скалы. Этот мнимый маяк заманит нас очень далеко». «Он каждый раз приводит нас к старухе-медсестре», — сказала Ариана. «Да, это и имело в виду Ританкур, говоря, что нам плевать. На синие туфли». «Нам плевать». «Как она?» – спросила Ариана. «Мчится к нам на всех парах. Достаточно быстро, чтобы сказать, что нам плевать». «На туфли и все остальное?» «Да. На поддельные уколы, скальпель и следы воска». «Великолепное удостоверение личности, только поддельное. Просто наколка. Убийца уже несколько недель водит нас за нос, а мы, я прежде всего». Как последние дураки бежим, сломя голову за светом, который нам услужливо зажгли в конце туннеля. Ариана скрестила руки и опустила голову. Она едва успела накраситься. Но так она казалась Адамбергу еще прекраснее. «Я виновата», — сказала она. «Я сказала тебе, что мы, возможно, имеем дело с двойняшкой». «А я решил, что это медсестра». «Я пошла у тебя на поводу, добавила второстепенные показатели, психологические и ментальные. Убийца превосходно знает психологические и ментальные показатели женщин. Он все предусмотрел, чтобы сбить нас со следа. И если убийца сделал все, чтобы мы заподозрили женщину, значит, это мужчина. Мужчина, который воспользовался бегством Клер Ланжевен, чтобы бросить нам ее на растерзание. Мужчина, знавший, как я отреагирую на гипотезу о старой медсестре. Но это не она. И именно поэтому убийство никак не вяжется с методами ангела смерти. Ты это сама сказала тогда вечером после Манружа. На склоне вулкана не было второго кратера. Это просто другой вулкан. «Тогда это очень здорово сделано», — сказала, вздохнув Ариана. «Раны Диалы и Пайки указывают на человека невысокого роста. Но тут, конечно, всегда можно схитрить и подстроиться. Мужчина среднего роста вполне мог специально опустить руку, нанеся удар таким образом, чтобы надрезы вышли горизонтальными, но при условии, что он хорошо в этом разбирается». «Шприц в чулане – это перебор», – сказала Дамберг. «Мне следовало бы раньше догадаться». «Мужчина?» – обескураженно проговорил Данглар. «Надо все начинать сначала». «Все». «Ну зачем же?» А Дамберг видел, как во взгляде его зама быстро промелькнула какая-то очень четкая мысль, но он с легким сожалением отказался от нее. А Дамберг одобрительно кивнул ему. Данглар тоже все понял. 58. Припарковавшись, Адамберг и Данглар сидели в машине, наблюдая, как дворники рассекают проливной дождь, обрушившийся на ветровое стекло. Адамбергу нравился ровный шорох и стон щеточек, вступивших в схватку с потопом. «Мне кажется, мы с вами пришли к одному выводу, капитан». «Майор», — поправил Данглар мрачно. «Чтобы направить нас по следу медсестры, убийца неминуемо должен был многое обо мне знать. Что я арестовал старуху, и что ее побег не оставит меня равнодушным. Ему надо было следить за тем, как продвигалось следствие, быть в курсе, что мы ищем синие туфли и следы натертых подошв, знать о намерениях Ретанкур и жаждать моей гибели». Он все нам подложил, и шприц, и скальпель, и воск для обуви. Классная махинация, Данглар. И осуществить ее мог только человек тонкий и ловкий. Кто-то из конторы. Да, с грустью подтвердил Адамберг, откидываясь на сиденье. Кто-то из наших. Черный горный козлик. При чем тут козлик? Так, пустяки. Не могу в это поверить. В то, что в пятачке есть кость, нам тоже. Не хотелось верить, а она там есть. Придется смириться с тем, что она есть, и у нас в горле. Или, скорее, в сердце. Дождь постепенно стихал, и Адамберг замедлил ритм дворников.